Глава вторая. «Если мы договорились, — сказала Ася, когда они вышли из кафе, — скиньте мне свой адрес. Я приеду после того, как мы с Дим-Димом завершим все свои дела». «Ну уж нет, — возразил Адам. — Я пойду с вами». Она с изумлением вскинула брови. «У вас осталось кое-что мое», — с улыбкой заметил он, указывая глазами вниз. Ася опустила голову и увидела крохотный кулачок, стискивающий ее штанину. «Маленькая козявка!» — восхитилась она. «Ты же моя маленькая козявка, верно?» С этими словами она подхватила его на руки, звонко расцеловала ее в обе щеки, и его дочь засмеялась, пытаясь увернуться. За все дни, которые они проводили вдвоем, она ни разу даже не улыбнулась. Адам попытался забрать ребенка у Аси, испугавшись, что она слишком тяжелая для беременной женщины. Но Ева так прочно вцепилась в шею своей новой няни, что оторвать ее не получилось. «Вам это не вредно?» – спросил он. «Мне это полезно», – заверила его Ася и сбежала вниз по ступенькам. На ее спине между лопатками из-под майки был виден кончик татуировки. Что-то острое. Гадая, каким может быть изображение целиком, Адам предложил вызвать такси. «Не надо, тут недалеко», — ответил Дим-Дим. Он понуро брел рядом с Адамом, зачерпывая старыми кедами пыль. «Это у нее суперспособность такая». «Что?» «Суперспособность моей тетушки Анастейшен, как у Супермена, детолипучесть. Она часто приходила ко мне в садик на утренники, и все дети на нее вешались, как обезьянки. Вот где позорище». «А у тебя какая суперспособность?» — спросил его Адам. «Я умный, как Тони Старк, а Ася любит Капитана Америку. Я думаю, он зануда». «Кто это?» «Вы не знаете Капитана Америку?» – поразился Дим-Дим. Это известие так изумило его, что он даже остановился. Ася оглянулась на них. «Что случилось?» «Он не знает Капитана Америку!» «Какой кошмар!» – округлила глаза Ася. Она подкинула Еву и сообщила ей трагическим громким шепотом. «Твой отец магл, деточка!» «Самый магловый магл из всех маглов!» «Что она сказала?» — спросил Адам у Дим-Дима. «Вы не поймете», — вздохнул он, покачав головой. Они миновали парк, вышли на улицу, пересекли несколько улиц и свернули к огромному дому, известному на весь город тем, что здесь сдавались самые маленькие квартирки, которые только можно было представить. По сути, он был гигантским хостелом, где сдавались конурки на часы, сутки и недели. «Ася, вы живете здесь?» «Вы потрясены?» Она поставила его на ноги и принялась рыться в рюкзаке в поисках ключей. «В ваших фейсбуках люди живут сплошь на виллах и во дворцах?» Он промолчал и сам устыдившись собственного снобизма. Просто ему казалось, что это жилье для нищих студентов, а не для взрослых женщин. Острие татуировки маячило у него перед носом, когда они поднимались в тесном дребезжащем лифте. «Что нарисовано на вашем тату?» «На котором из них?» «А сколько всего на вашем теле татуировок?» 4. Лифт, наконец, перестал дребезжать, и они вывалились в узкий длинный коридор. Ася открыла одну из совершенно одинаковых дверей. «Надеюсь, мы все поместимся», — пробормотала она. Адам осторожно заглянул внутрь. Это была крохотная комнатка, напомнившая ему купе поезда. Барная стойка, на которой одиноко стояли стакан и ноутбук. Кухонька с мини-холодильником. Встроенный шкаф. Дим-Дим, чтобы занимать поменьше места, скинул кеды и забрался на стойку, скрестив ноги. Ася протянула ему Еву. «Эй, верхняя палуба, принимай пленника!» Дети были похожи на двух птенцов на жердочке. «На чем вы спите?» – изумился Адам. «Поберегись!» – скомандовала она и потянула рычаг в стене, выбросив вперед откидную односпальную кровать. От неожиданности он отпрыгнул в сторону и ударился плечом об стену. «Господи, как можно жить в комнате 2 на 2 метра?» «Очень удобно. Можно дотянуться до чего угодно, не вставая с кровати». Ася вытащила из кухонного ящика рулон пакетов для мусора, с треском оторвала один и стала запихивать в него постельное белье, которое буквально сдирала с кровати. «А какого размера сейчас твой ребенок?» – спросил Дим-Дим. Ева встала перед ним на колени и пыталась заплести из его волос косичку. «Как тапочек?» «Меньше». Ася снова убрала кровать свою прыгучую и открыла шкаф. «Как печенька?» «Меньше». Адам озадаченно почесал нос, разглядывая 2 совсем невысокие стопки с одеждой на полках. Достав компактный чемодан, Ася прицельно швырнула в него мешок с бельем и переложила туда стопки. «Как горошина?» «Меньше». «Еще меньше?» Она кинула в Дим-Дима линейкой. «Отмеряй 4 миллиметра, умник, это и есть мой ребенок». «Это даже не ребенок, это нано-гном», разочарованно воскликнул он. Ася добавила к стопкам ворох нижнего белья, кинула в чемодан кроссовки, положила сверху ноутбук, планшет и читалку. Сгребла туда же парочку кремов со стола и оглядела свою конурку. «Посуда!» – воскликнула она. Адам, завороженный самыми стремительными сборами, которые он только видел в своей жизни, следил за ней глазами. Он даже на дачу к друзьям собирается дольше. «У вас всего 1 тарелка и 1 кружка?» – не выдержал он. «Я живу одна». Ася положила свою посуду в небольшую кастрюльку, открыла мини-холодильник, извлекла оттуда банку зеленого горошка и тоже положила ее в кастрюлю. Почесала нос, раздумывая о чем-то. «Сколько, по-вашему, посуды мне нужно?» «Раньше я ел из одноразовой», – встрял Дим-Дим. Ева навела столько беспорядка на его голове, что казалось, что там свили гнездо вороны. Но потом Мася начала спасать планету от экологии, и теперь мы едим по очереди. «Но как может быть, чтобы у взрослого человека все вещи поместились в 1 чемодан?» – не унимался Адам. «В 2 чемодана», – поправила его Ася. «Есть еще один, с зимней одеждой». «Сколько вам лет?» ляпнул Адам и тут же прикусил себе язык. Он четко помнил, что нельзя спрашивать женщин про возраст и вес. А и того, и другого у его новой няни явно было в избытке. Но она только насмешливо прищурилась. «Мне 33», — без колебаний ответила она. «Есть еще вопросы?» «Да», — быстро сказал он, обрадовавшись тому, что она не обиделась. «Татуировка на вашей спине. Что там?» «Осиновый кол». «Осиновый кол?» Он моргнул. «Но зачем?» «От вампиров», — спокойно объяснила она. «Снимите, пожалуйста, чемодан с антресолей». Он покорно выполнил эту просьбу. Ася, меж тем, застегнула тот чемодан, куда укладывала вещи, и огляделась по сторонам. «Готово», — объявила она. «Я вся ваша». В трудовом смысле. Это была любовь с первого взгляда, в которую Ася никогда не верила. Возможно, все дело в обычных гормонах, они усиливали эмоции. Или в ней просыпался материнский инстинкт. Но эти темные глаза и волнистые волосы и очаровательные щечки и доверчивый кулачок, сжимающий ее штаны... Все это просто не оставило ей ни единого шанса. Ева смотрела на нее просто и открыто, и когда Ася протянула ей руки, охотно потянулась навстречу. В молчании этого ребенка, в ее невозможном для этого возраста спокойствии, таилось огромное детское горе, и кудряшка инстинктивно искала утешения. С отцом у них явно... был не контакт. Отец, в общем, был славным. Скорее сквип, чем магл. Обычный человек никогда в жизни не нанял бы няню с улицы без рекомендаций и вменяемого опыта. Но Адам сделал это, не моргнув глазом. Возможно, его не сильно волновало, кто именно будет приглядывать за Евой. А возможно, в нем дремал дух авантюризма. Асю устраивали и тот, и другой варианты. Она терпеть не могла родителей, которые носились со своим потомством, как курица с яйцом. Мир сошел с ума, пытаясь обеспечить своим чадам настолько счастливое детство, что у новых людей просто не было ни шанса научиться хоть что-то преодолевать. Сама Ася тоже не относила себя к преодолеваторам, предпочитая плыть по течению, не превращать работу в культ и довольствоваться малым. Пока у нее был интернет и клавиатура, ей принадлежал весь этот мир и парочка соседних галактик. Жизнь была слишком коротка, чтобы тратить ее на карьеру, когда вокруг столько других интересных занятий. «А где остальные ваши вещи?» – спросил Адам, загружая чемоданы в багажник такси. Его любопытство было очень потешным. «Повсюду», – ответила Ася, посмеиваясь. «Я отрицаю эпоху бездумного потребления и считаю, что человечество слишком зациклилось на бесполезных покупках. Кто все эти люди, которые покупают ваши книги, например?» «Это хорошие и добрые люди», – твердо ответил Адам, «которые обязательно попадут в рай». Если бы Данте написал божественную трагедию, то какой бы круг рая занимали доверчивые дураки? Задалась вопросом Ася и пристегнула Еву в детском сиденье. Вместе с Дим-Димом они устроились рядом, а Адам сел вперед. «Тут недалеко», — сказал он. «Странно было бы, если бы вы ходили в детский парк на другом конце города», — отозвалась она ехидно. Они действительно недолго пробыли в такси. Совсем скоро машина остановилась у высоких ворот частного дома. «Ого!» — разглядывая ажурные завитушки растений и цветов на ограде, присвистнула Ася. «Вы мусульманин?» «Мой отец мусульманин», — сухо ответил Адам, выгружая чемоданы. «У меня абхазское имя и татарская фамилия. Да, я знаю, что это не сочетается. Нет, я не хочу об этом говорить». «Ладно», — легко согласилась Ася, подхватывая Еву. «А вот я, например, слэшер, и я могу с вами это обсудить. Но вряд ли вы захотите», —